Глава 133. Путь во внутренний дворец. «Глава Академии Цинь, а почему вы приехали сюда?» Инструктор Цинь немедленно помчался, чтобы сопроводить его, и заботливо спросив. Цинь Вушанг рассмеялся, но не ответил, и вместо этого повернул свой пристальный взгляд к Юнче. После небольшой паузы он сказал. «Юнче... «Вы только что сказали, что хотите бросить вызов мужу И через 3 месяца. Действительно ли это правда? Если вы это сказали просто так, не подумав, еще не слишком поздно, чтобы забрать свои слова обратно». Отношение Цинь Вушанга, назвавшего его по имени, ни капли не удивило Юнче. Он кивнул и ответил. «Конечно, это правда. Мужун И тоже согласился. Так как глава Академии Цинь тоже оказался здесь, я хотел бы попросить вас стать нашим свидетелем. Я считаю, в пределах Академии Голубого Ветра нет никого, кто имеет больше власти, кроме главы Академии Цинь, чтобы быть нашим свидетелем». После того, как другие недавно поступившие ученики узнали личность Цинь Вушанга как главы Академии, большинство из них выражало почтение, но выражение Юнче, казалось, не изменилось. Его пристальный взгляд был спокоен, и в его речи не было ни подхалимства, ни надменности. «Глава Академии Цинь, вы случайно не могли бы стать нашим свидетелем?» Эта фраза была произнесена абсолютно естественным тоном, как будто он говорит не с главой Академии столицы Империи Голубого Ветра, а с обычным прохожим на дороге. Такая реакция заставила Цинь Вушанга почувствовать себя немного удивленным. Он кивнул, рассмеялся и сказал. «С внутренней силой на 10-м уровне, продвинутой ступени внутренней силы, вы бросили вызов 9-му уровню истинной ступени. Я впервые сталкиваюсь с таким интересным вызовом за все мои годы в Академии Голубого Ветра. Неплохо, молодой человек. У вас есть храбрость и стремление. Если вы уверены, что не шутите, я вполне готов стать вашим свидетелем. Мужуны... «Ты тоже согласен. Насчет этого у вас есть какие-либо еще вопросы?» Цинь Вушанг спросил Мужуна И. Мужун И рассмеялся, но это был очень высокомерный смех, почтительно сказав. «Скажите, глава дворца, хотя согласие на вызов небольшой крысы очень оскорбительно, но он первый ранил моего кузена». «После того, как Секонг Ду попрепятствовал тому, чтобы я отомстил за моего кузена, он все равно пришел ко мне сам, чтобы быть униженным. У меня нет причины не согласиться, и с главой дворца в свидетелях я не буду бояться, что он заберет свои слова после того, как будет избит до жалкого состояния». «Очень хорошо», — Цинь Вушан кивнул с тенью улыбки на лице. «Тогда решено. Назначенная дата будет 10 часов утра, через 3 месяца с этого момента. И местоположение будет прямо здесь. В то время я буду присутствовать лично. Юнче, если вы проиграете, вы не примете ответные меры, независимо от того, как Мужун И решит наказать вас. И никто не должен ему препятствовать. Это то, что вы сами сказали. Вы не можете взять свои слова назад». «Конечно!» Юнче ответил безо всяких колебаний. Затем он сузил глаза и уставился на Мужуна И, говоря, «Ну что, если я выиграю?» «Ты выиграешь!» Мужун И громко рассмеялся. Зрители также взорвались удушающим смехом. Для нового ученика с продвинутой ступенью внутренней силы бросить вызов Мужуну И из внутреннего отделения и думать о победе — Это было практически самой большой шуткой под небесами. Мужуны сгибался и разгибался в приступе смеха долгое время, пока не смог отдышаться. Смеясь в течение длительного времени, он, заикаясь, произнес: «Я проиграю! Я проиграю! Если я проиграю! Если я проиграю, я приму твое наказание! Независимо от того, что ты заставишь меня сделать, я сделаю! Смотря на его лицо, заполненное смехом, Юнчи также начал смеяться. «Если ты проиграешь, мне нужно только, чтобы ты согласился на три условия. Три условия, которые ты определенно не сможешь отклонить. Ну что, ты рискнешь?» «Рискну. Нет ничего, что я не посмел бы сделать. Уже не говоря о трех вещах. Даже если бы это было 30 вещей или 300 вещей, я все еще не осудил бы это!» Мужуны немедленно выкрикнул без малейшего колебания. Вместо того, чтобы полагать, что Юнче, возможно, сможет его избить, он скорее поверит, что свиньи могут лазить по деревьям. Но в его сердце было небольшое сомнение. Было странно, что глава дворца Цинь Вушанг внезапно заинтересовался наблюдением за такими вещами, которые никак не относились к нему. Это было совершенно бессмысленно и было проблемой, начатой дураком. «Очень хорошо», — Цинь Вушанг снова кивнул головой с нежным выражением на лице. «Все эти годы Академия Голубого Ветра была мирной и всегда соответствовала нормам. Много лет прошло с тех пор, и вот появилась проблема с огромным промежутком между ступенями. 3 месяца могут действительно изменить многое. Возможно, после 3 месяцев у вас действительно будет возможность бороться против Мужуна И. Никто не знает наверняка. Это действительно невозможно предвидеть. Юнче, ты имеешь лучший уровень внутренней силы для этой группы. Это показывает, что у вас есть хорошие основы. В боевой оценке вы превзошли свой уровень, избив Фэн Юэ. Это показывает, что вы имеете потрясающий талант в использовании внутренней силы. И сегодня вы бросили вызов Мужуну И. Это показывает, что у вас есть невероятное количество мужества и смелости. Эти несколько признаков, которые вы проявили, доказывают, что вы квалифицированы, чтобы быть важным учеником, которого воспитывает Академия. Как заместитель главы Академии, я действительно хочу увидеть то, что вы продемонстрируете во время битвы с Мужуном И по истечению тех 3 месяцев. Мужун И всегда обучался во внутреннем дворце. Таким образом, ради справедливости, в течение этих 3 месяцев, Юнче, вы не должны отчитываться. В течение этих 3 месяцев с завтрашнего дня, хотя вы официальный ученик моей академии, вы не принадлежите ни к одному из 3 отделений, но вы можете свободно входить во все 3 отделения, и вы можете также наслаждаться всеми ресурсами внутреннего отделения. Ваше жилое помещение тоже будет располагаться во внутреннем отделении». В тот момент, как Цинь Вушанг сказал эти слова, кроме Цинь Вушанга у всех широко отвисла челюсть от шока. Даже Юнче был потрясен. Разрешая ученику, которого недавно приняли, кто имел только продвинутую ступень внутренней силы, обладать всеми ресурсами во внутреннем отделении, за всю историю Академии Голубого Ветра это определенно было впервые. Это было тем, о чем ученики, которые только поступили, не смели даже мечтать. Цинь Вушанг проигнорировал реакцию толпы и продолжил. С этим и у вас, и мужуны будут одинаковые условия для обучения. Это будет вполне справедливо в некоторой степени. Спустя 3 месяца, если вы выиграете, то вы займете положение мужуны во внутреннем небесном рейтинге и официально станете учеником внутреннего отделения. Но если вы проиграете, мало того, что вы будете выгнаны из внутреннего отделения, вы также никогда не сможете стать учеником внутреннего отделения, даже после того, как ваша сила станет удовлетворительной. Юнче, у вас есть какие-либо возражения против такого рода условий? Первые слова Цинь Вушанга были, несомненно, огромным благом для Юнче. Но последние слова добавили чрезвычайно жестокие условия. Таким образом, недовольство некоторых людей относительно Юнче, которому разрешено войти во внутреннее отделение сразу, было полностью устранено. В 16 Юнче был удивительным гением, который фактически победил ученика среднего отделения. Для него определенно существует возможность войти во внутреннее отделение за несколько лет. Но теперь он должен был войти во внутреннее отделение в течение 3 месяца и оказаться побежденным, даже если бы он получил право войти во внутреннее отделение несколько лет спустя. Теперь он может чувствовать себя только бессильным и сожалеть о своих прошлых поступках. Юнче взглянул на Цинь Вушанга и кивнул. «Хорошо, я согласен». Юнче понял, внезапное специальное отношение, которое он получил, было определенно связано с Цинь Вую. В то же время это было также определенно связано с Лан Сюэже. Пусть величественный заместитель главы Академии лично для него и нарушил традиции, которые никогда прежде не нарушались, чтобы позволить ему входить во внутреннее отделение. Юнче был уверен, что даже если бы Цинь Вую был родным братом Цинь Вушанга, он все равно не позволил бы Цинь Вушангу принять такое решение. Поэтому единственное объяснение было Лан Сюйже. Что она за личность и кто за ней стоит? «Это... разве это не довольно неуместно? Для такого непритязательного человека, как Юнче, какое право он имеет находиться во внутреннем отделении? Это точно так же, как позволить изгою войти в логово львов и волков!» — сказал Мужуны, нахмурив брови. «О, Мужуны, у вас есть возражения?» Цинь Вушанг одарил Мужуны равнодушным взглядом. Его голос был так же спокоен, как обычно, но он содержал силу, которая заставляла сердце биться быстрее. У Мужуны затрепетало сердце, и он поспешил, чтобы сказать. «Нет, ваш ученик не смеет подвергать сомнению решение главы Академии Цинь. Ваш ученик только волнуется, что репутация внутреннего отделения будет испорчена этим ребенком с продвинутой ступенью внутренней силы». «Этот вопрос решен. В течение 3 месяца не должно быть никаких конфликтов между вами двумя». «Хорошо. Продолжайте оценку, старейшина Ци. Я предоставляю вам право лично оценить боевую силу этой группы. Секонгду, позже возьмите Юнче на прогулку через внутреннее отделение и помогите ему освоиться в его жилом помещении, пока вы там. Мой приказ немедленно пошлют через звуковую передачу во внутреннее отделение». После того, как он закончил говорить, Цинь Вушанг посмотрел глубоко в глаза Юнче и приготовился уходить. Юнче внезапно произнес. «А глава Академии Цинь, у ученика есть просьба». Цинь Вушанг только что признал личность Юнче как ученика Академии Цинь. Таким образом, Юнче, естественно, испытывал желание называть себя учеником. Цинь Вушанг повернулся и ответил: «А что такое?» Своим пристальным взглядом Юнче намекнул на Юнь Сяофаня, который был избит Фэн Юэ, и сказал: «А в оценке силы Юнь Сяофань должен все же показать свои способности. Он был серьезно ранен с преступным намерением Фэн Юэ и не способен к продолжению его оценки. Юнь Сяофаню только 15 лет, но приехал сюда он сам, в одиночку, издалека. Если он должен разочароваться в оценке только из-за этого, это будет слишком жестоко и несправедливо к нему». Таким образом, ученик хотел бы просить главу Академии Цинь дать ему шанс сдать экзамен после того, как его раны заживут. Юнь Сяофань, который был ранее с пепельным лицом из-за тяжелых травм, поднял голову и с благодарностью посмотрел на Юнче. Свет в его глазах яростно засверкал. Цинь Вушанг посмотрел на Юнь Сяофаня и кивнул, улыбаясь. «Ну, таким образом я вижу. Даже при том, что он все еще молод, он имеет хорошие основы. Я разрешаю завершить оценку после восстановления. Моя академия также не хотела бы потерять любой, только развивающийся талант. Секунду, позже приведи Юнь Сяофаня в зал медицины, чтобы вылечить его травмы, пока вы там. После того, как он исцелится, Вую, я позволю тебе оценить его боевые способности лично. Как насчет этого?» Цинь Вую захихикал. «Конечно, нет никакой проблемы!» Глаза Юнь Сяофаня были наполнены слезами, когда он изо всех сил попытался встать, подавляя эмоции. Он сказал: «Благодарю, спасибо, глава Академии Цинь, спасибо, преподаватель Цинь, брат Юнь, спасибо». После того, как он сказал это, его сознание успокоилось, и он упал в обморок. В этот момент, независимо, мужчины или женщины, все, смотревшие на Юнче, почувствовали дополнительную порцию уважения. Цинь Вую и Цинь Вушанг удалились. Мужун И также ушел с Мужуном Е, проводив презрительным взглядом Юнче. Юнче поддержал Юнь Сяофаня и последовал за Секунгду. После того, как Юнь Сяофаня доставили в зал медицины, он последовал за ним ко внутреннему отделению. «Я просто не понимаю, о чем ты думал? Но, основываясь на том, насколько ты спокойный, я просто не могу назвать тебя идиотом», — сказал Секунгду в замешательстве. «А, есть фраза, которая гласит: отправь кого-то на смерть, и он будет бороться, чтобы жить», — Юнчи ответил. «Чем выше давление, тем больше мотивация». «А, отправь кого-то на смерть, и он будет бороться, чтобы жить. Но то, что ты делаешь, это просто стремление умереть». Секунгду покачал головой и продолжил. «Ты знаешь разницу между Мужуном и тобой? У вас разница в целую ступень. Всего через 3 месяца, даже если ты гений мирового класса, даже при самом чрезвычайном из обстоятельств, за 3 месяца ты только будешь в состоянии преодолеть разрыв, ну, в 2 уровня. К тому же, то, что эти 3 месяца ты будешь тренироваться в тех же условиях, как и Мужун И, мало того, что у него есть ресурсы из внутреннего отделения, у него также есть огромные поставки от клана. Его скорость развития может только быть быстрее, чем твоя. Когда наступит момент, что ты можешь использовать, чтобы бороться против Мужун И?»